Часть 12. Первый день в горах. Для того, чтобы доставить на базу Академии Тигриного Шага всех пожелавших вступить в нее новичков, пришлось нанимать еще одну большую повозку. Места в экипаже, уже занятом старыми учениками, хватало всего на пару человек, а тут, считая меня, целых 12 набралось, а у каждого еще и какой-никакой дорожный багаж с собой имелся. Количество мешков риса также пришлось удвоить. Однако мастер Ли проявил находчивость и смекалку, быстро организовал заезд на базар и оптимальный маршрут для объезда гостиных домов, в котором остановились будущие ученики для сбора багажа. И часа не прошло, как мы уже ехали через поля к возвышающемуся над долиной горному пику. Старик умело руководил воспитанниками своей академии, причем не отдавая никому приказов, а просто делая свое дело и давая понять, когда ему нужна помощь. Ученики охотно помогали сами, осознавая, что это в их же интересах. Быстрее соберут и доставят учеников в академию, быстрее получат вкусный и сытый ужин и вернутся к тренировкам. Кстати, новенькие оказались все как на подбор. Они прекрасно знали о планке приема в академию чистого инь, и все как один имели третью звезду медного ранга. Кто-то в 15 лет уже вплотную приблизился к четвертой ступени, что соответствовало уровню ученика конца первого года обучения. В культивации они определенно были хороши, но темы для разговоров у них были наивные и еще совсем незрелые. Кроме постоянного бахвальства древностью, знатностью и богатством рода, выдающимися боевыми навыками известных предков и ныне живущих мастеров, сразу вырисовывалось несколько отдельных групп по интересам. Одна компания из трех парней восхваляла красоту, утонченность, грациозность и совершенное исполнение боевых техник принцессы Цао Цао. Они представляли клуб ее самых ярых фанатов и в своем кругу говорили только о ней. Делились восторгами в предвкушении первой личной встречи. Парни до крика спорили, кто первый произведет впечатление на кумира, на кого она первого взглянет и с кем первым заговорит. Какое-то странное у них увлечение, как по мне. Сделали себе идола и теперь сохнут по нему, а ведь они не знают, что принцесса за человек на самом деле. Может, она жестокая, хитрая и расчетливая интриганка, презирающая людей и любящая только себя и свою власть. Мне даже стало жалко этих парней. Они могут впасть в уныние, когда поймут, что повелись на ложные слухи. Еще одна более многочисленная группка восхищалась младшей принцессой Тинг Фанг, ее редким талантом и отстаивала в разговоре точку зрения, что ей просто не повезло на турнире с противниками. Будь при ней дух даже самого слабого магического зверя, она бы не оставила никому и шанса. А так ее якобы вынудили сражаться без главных козырей, будто со связанными руками. Были тут и парни, которые обожали обеих принцесс. Я решил, что совершил ошибку, сыграв на чувствах фанатов. Многие из парней проделали долгий путь, чтобы встретиться со своими кумирами, а я разбил их мечты. Не попав на экзамен в Академию Чистого Инь, они лишились шанса на встречу с принцессами на целый год. Чтобы мой необдуманный поступок не вышел боком старику Ли, я решил переключить внимание фан-клубов принцесс на предстоящее обучение. Если направить их мысли в русло, что сейчас они ничем не примечательны для своих кумиров и лишь разочаруют их при встрече, может, они и не будут так сильно переживать, что долгожданная встреча отложилась. Точно. Если убедить парней, что достигнув больших успехов в культивации и боевом искусстве, их шансы завоевать внимание и даже восхищение кумиров резко возрастут, они весь год будут усердно трудиться и еще скажут спасибо, что я направил их на верный путь. Но сделать это лучше уже на базе, когда все расположатся на месте, перезнакомятся, привыкнут к обстановке и начнут донимать мастера, когда же появятся принцессы. Да, нужно и с ним будет заранее поговорить, чтобы знал, что им лучше всего отвечать. Может, мое личное участие в убеждении фанатов и не потребуется. Старик Ли не дурак, он может объяснить парням, что 400 лян и 7000 – это огромная разница, на которую можно купить побольше полезных пилюль концентрации духа. Девушки любят сильных парней и красивые подарки. Тут они смогут сильно сэкономить и получат обучение не хуже, чем в столице. А может и лучше, если учесть, что у одного учителя будет всего 16 воспитанников. Придумав, как поступлю, я расслабился и временно отложил вопрос моей наглой лжи в дальний ящик. Тем более в повозке разразился новый спор. Фанаты младшей принцессы Тинг Фанг стали дразнить фанатов Цао Цао, что их кумир бездарность. И это при том, что Цао Цао честно выиграла турнир, а ее младшая сестра проиграла еще в четвертьфинале. Фанаты Тинг Фанг использовали козырь о ее редкой скрытой способности. Мне тема скрытых способностей была очень интересна, а так как Мо Шэнь упорно избегал ее обсуждения, я решил задать пару вопросов будущим товарищам. А какой талант у старшей принцессы и чем он хуже, чем у сестрицы Тинг Фанг? Спросил я. Как ты смеешь называть ее величество сестрицей? Возмутился один из парней. А разве ученики одной академии не называют друг друга братом или сестрой? Это только в сектах среди даосов дозволено братание, и то далеко не во всех. «Из какого захолустья ты выбрался, деревенщина?» — вдруг заявил лидер тингфанговского фан-клуба. «Как вообще можно сравнивать редкий талант принцессы Тингфанг, заклинатель духов, с обычным, самым заурядным поглощением инь бездарной Цао Цао? Еще раз назовешь ее величество бездарной, и я выкину тебя из повозки», — пригрозил лидер фан-клуба старшей принцессы. «Ты и сам знаешь, что ее талант самый обычный. Нечего из-за этого на меня наезжать. Может, ее талант и не уникален, но это она победила всех на турнире, а еще она будет развиваться гораздо быстрее своей одаренной сестры, так как сможет использовать пилюли концентрации Ян и гораздо раньше станет золотым мастером». «А дух магического зверя требует для своего развития энергии хозяина?» — желая узнать что-то новое для себя, спросил я. «Требует. Именно поэтому принцесса Тингфанг отстанет от нашей прекрасной Цао Цао еще сильнее. Да, это не талант, а проклятие, что сделает ее заурядным боевым мастером», — довольным тоном заявил лидер фан-клуба Цао Цао. «А вот и нет», — запротестовал его оппонент. «С духом зверя, даже уступая на несколько ступеней, она будет сильнее сестры. Это не обязательно, все зависит от уровня их типа духа. Если это будет ядовитый или ледяной монстр, принцесса Цао Цао будет поглощать половину его атак на основе энергии инь своей заурядной способностью. Тоже и с боевыми техниками. Принцессе Тингфанг придется изучать совместимые с энергией духа техники, и против сестры она станет вдвойне неэффективна. А так как брать огненного зверя женщинам невыгодно из-за того, что снабжать его энергией Ян у них не получится, то младшая определенно возьмет зверя льда. Зато против мужчин, благодаря ледяному духу, ее атаки станут вдвойне более сильными», — тут же нашелся поклонник младшей принцессы. На этом дискуссия временно прекратилась, все остались при своем мнении, и, желая узнать еще хоть что-то о скрытых способностях, я опять поднял этот вопрос. «А какая скрытая способность самая редкая и крутая?» «Ты меня бесишь!» — сморщив нос, заявил парень, недавно назвавший меня деревенщиной. «Твой духовный наставник вообще тебя ничему не учил!» «Я самоучка», — сказал я, надеясь, что такой ответ позволит мне и дальше задавать очевидные для большинства вопросы. «То есть как самоучка? Твоя семья так бедна, что не нашла денег на духовного наставника? Ты что, и вправду из деревенской семьи?» «А что в этом стыдного? Если даже так, у нас с тобой одинаковая ступень культивации. Чем ты круче меня?» «Ха-ха-ха, необразованная деревенщина! Посмотрим, сколько ты покажешь на кристалле. Я могу концентрировать в руках почти 400 ци. Там и увидим, кто из нас круче. Понял?» Ткнув меня пальцем и картинно приложив руку к животу, начал смеяться недалекий паренек. Члены фан-клуба Тингфанг также присоединились к своему лидеру. 400! Ничего себе! Фу, Цин, ты станешь первым талантом среди новичков Академии!» Наперебой стали нахваливать парня его союзники, а он выпятил грудь, купаясь в лучах признания. Так как я готовился с мошением к экзамену на вступление в секту Лазурного Дракона, тест на показывающем кристалле был мне уже знаком. Претендент с третьей звездой медного ранга мог выдать максимум 300 единиц. Четвертый — 400. Парень не врал, он был очень близок к четвертой ступени, отсюда и такой результат. У меня же тогда была противоположная проблема. На второй ступени золота точно дозировать такое малое количество энергии без долгой и упорной практики было проблематично. Я без каких-либо усилий мог выдать 2000 ци в руку, но с огромным трудом снизил минимальную порцию энергии до 300 единиц. Однако результат выдавался нестабильно. После серии в 300-350 единиц вдруг 400 выскочит, а то и все 500, а это уже пятая звезда и моей маскировке конец. Если действительно придется проверяться на кристалле с четвертой ступенью легендарного ранга без тренировок по контролю ци, я боялся увидеть на кристалле свечение, равное цифре с 5-6 нулями. Надо всеми возможными способами избегать проверок, иначе моей маскировке также придет конец. Ожерелье не поможет, если ты показываешь результаты легендарного уровня. «Фу, сын, прекрати хвастаться! Не ты один способен показать 400 единиц!» — попытался осадить хвастуна лидер фан-клуба Цао Цао. «Ван Мин, кто ты такой, чтобы затыкать мне рот? Мой отец — капитан стражи Чинжу, а дядя — Фу Цин Тан, бывший уездный князь и наместник этого города». Я проезжал через Чинжу, это город на севере от Цайпана, но он примерно вдвое меньше, чем его южный сосед. Племянник бывшего князя захудалого по меркам империи Тан городка, чем тут вообще гордиться? — мысленно удивился я. Но парни в повозке думали по-другому. «Моя семья не так могущественна, как твоя, но в академии каждый сам за себя. Или ты сразу побежишь жаловаться к своему отцу, если я отлуплю тебя на тренировках?» «Ван Мин, смотри, чтобы не случилось наоборот. Мой отец показал мне несколько боевых техник. Я не такой, как все вы. Я могу в одиночку убить магического зверя первого уровня. Я всем покажу, кто настоящий боевой мастер, и нежная Тинг Фанг примет меня на службу своим телохранителем». «Нет, она выберет меня! Нет меня!» Вдруг проявили несогласие, кричавшие ранее в унисон фанаты. «Заткнитесь все! Ее высочество достоин сопровождать самый сильный и талантливый ученик Академии!» Вызверился Хвостун уже на своих бывших союзников. «Да они и без меня себя замотивируют», — подумал я, отвернувшись от бесконечно гомонящей группы парней и изучая местные красоты. «Интересно, где та пещера, вход которую завалил камнями славный предок мастер Ли?» Сразу я не воспринял слова старика, а при виде горных хребтов и ущелий на горизонте они опять вспомнились мне и прозвучали в более таинственном ключе. Откуда брались все эти толпы демонов и культистов, что разоряли долину? И еще почему они перемещались с востока на запад через долину, если на востоке есть лишь морское побережье? Все это наводило на мысль, что где-то в пещере существовал еще один портал, наподобие двери святилища тайных врат, через который демоны, или другими словами герои, выбравшие воплощение в телах отличных от человеческого, появлялись на большом континенте из какого-то другого места. Этот вопрос требовал уточнения. Я решил, если удастся исцелить мастера Академии, попросить в качестве награды экскурсию к этому месту с подробным рассказом о том, как выглядели демоны и чем были вооружены. Может, я найду проход в мир пяти континентов? Вообще, тему героев и демонов нужно очень подробно выспросить. Почему-то местные, хотя многие жили по 200 лет, из-за культивации пути бессмертия, тут их особо не видели. Хотя старик Ли и не соврал, мы действительно оказались на базе Академии до темна, да только выглядело это место как заброшенная в горах крестьянская деревня. Большинство построек были обычными деревянными домиками, которые требовали серьезного ремонта. Чтобы привести их в порядок, одной уборки пыли и смены постельного белья будет недостаточно. Где-то прохудилась крыша, где-то проломился пол. Одним словом, захолустье. Назвать полуразрушенную базу секты Тигриного Шага просто аскетичным местом было большим комплиментом. Похоже, в легком шоке пребывал не только я, но и все вновь прибывшие. «Принцесса Тинг Фанг будет учиться в таком месте?» Ткнув пальцем в покосившуюся и поросшую мхом халабуду, спросил Хвостун Фу Цин. «Для девушек из дворца это место будет интересным вызовом. Они слишком изнежены и никогда не жили в подобных условиях. Это должно добавить им решимости», — попытался я приукрасить шокирующую картину разрухи. «Какие девушки из дворца?» — услышав наши слова, спросил мастер Ли. «Очень красивые и талантливые», — выпалил я, желая замять тему. «Давайте скорее готовить ужин». Как оказалось, мастер Ли выполнял в академии роль повара. Мастером его называли не потому, что он был мастером боевых искусств, а потому что мог из всякого малосъедобного говна слепить пригодное в пищу блюдо. Однако я знал, что лучший повар — голод, поэтому в поварских талантах старика нужно было еще удостовериться. Это своих вечно голодных учеников он мог кормить всякой гадостью. Я же плохо пахнущие или неприятные на вкус блюда есть не стану. Один раз сильной голодухи, такое еще можно затолкнуть в себя, но на постоянной основе меня всякие помои кушать не заставишь. Фиг с ним, с уже потраченным серебром. Узнав местоположение пещеры, я могу легко вернуться в столицу и попытать счастье в другой боевой академии. Однако мои опасения насчет поварских талантов мастера Ли оказались беспочвены. Он сделал такое вкусное мясо с рисом, что просто пальчики оближешь. Это немного скрасило первый шок от царившей на территории Академии разрухи, а когда я увидел свою комнату, которую мне пришлось делить с еще тремя учениками, то пришел к выводу, что все не так уж и плохо. Жить можно. Один корпус тут все же был отремонтирован. На втором этаже располагались комнаты мастеров, на первом обитали ученики. Раньше каждый в отдельной комнате, а теперь им пришлось потесниться. Конечно, хотелось бы жить в своем отдельном жилище, но на первое время и такое сойдет. Все равно эти неудобства только на ночь, а днем все будут заняты тренировками вне комнат. У мастера Ли теперь появилась некоторая сумма, можно пригласить плотников из деревни в долине и произвести ремонт двух соседних корпусов и домиков поменьше. В конце концов, я могу профинансировать постройку жилища лично для меня, если мне тут понравится. После ужина настало время предложить свою помощь с лечением главы Ли. Поблагодарив старика за вкусный и сытный ужин, я поинтересовался, могу ли я осмотреть больного. «Молодой господин, ваша семья занимается целительством?» – удивленно спросил старик. «Да, но я лично специализируюсь на проклятиях и демонических печатях». «Удивительно, я никогда не встречал таких целителей прежде. Правда, несколько месяцев назад в столице поднялся большой шум по поводу удивительной целительницы в одной из южных провинций. Ее фамилия была такой же, как и у нашего рода. Всякие легковерные говорили, что она даже воскрешает мертвых. Потом появился еще один целитель, совсем молодой парень. Как его там звали? Кажется, святой Ян. Он тоже вроде как избавлял от проклятий. Но потом все утихло. Целители эти исчезли, как и не бывало. Наверняка какие-то обманщики решили подзаработать, а как их раскрыли, сбежали в другую страну. Я в подобные чудеса не верю, но вы говорите, что сами являетесь таким целителем. Мастер Ли, вы умеете хранить секреты? Это смотря какой секрет. Если мне будет тяжело его хранить или меня станут мучить, чтобы его выпытать, тогда могу и рассказать. Если мне незачем его знать, то лучше оставьте его при себе. Хорошо, но тогда и вы не задавайте лишних вопросов. «Меня это вполне устраивает. Меньше знаешь, лучше спишь. Идемте, молодой господин. Если недуг моего сына вызван проклятием, и вы сможете быстро его снять, то будет просто замечательно». «У меня есть просьба». «Какая?» «Если я помогу вашему сыну, вы покажете мне, где та пещера, что ваш дед засыпал камнями?» «Могу показать». «А чего бы и не показать? Никакого секрета в этом нет. Кстати, мой сын слег именно после того, как посещал ее последний раз». «Вернее, у нас есть семейная традиция. Каждый год проверять, чтобы никто из крестьян и искателей сокровищ не раскопал вход в пещеру. По завету деда мы должны его охранять. Надеюсь, вы после моего рассказа не решили поискать в пещере какие-нибудь сокровища. Ничего ценного там нет. Мой дед говорил, что там лишь проход в мир демонов, откуда они к нам и прут целыми толпами. Я своему деду верю. Он был очень честным и мудрым человеком». «Проход в мир демонов?» — восторженно переспросил я. «Да, но если думаете, что там вас ждут какие-то сокровища, выкиньте из головы эти глупости. Демоны ужасно опасны. Мой дед был на пределе орехалкового ранга, но эти твари все равно смогли его убить. Отец говорил, что если вход в пещеру окажется раскопанным, я не должен пытаться его заново закрыть в одиночку. Первым делом нужно предупредить жителей долины и спасти свою семью. Дед обрушил на вход целую огромную скалу. Если даже такая преграда их не остановила, то куда уж мне с моим жалким рангом тягаться с ними?» Беседуя со стариком, мы прошли от летней кухни, мимо выставленных прямо перед отремонтированным корпусом столов, к лестнице на второй этаж. В комнате главы Ли находилась пожилая сиделка, присматривавшая за больным во время отъезда старика в город. «Спасибо, тетушка Ло. Покушайте, пожалуйста. Рис и мясо лежит в казанках на летней кухне. Не бойтесь незнакомцев. Парни во дворе наши новые ученики. Как поедите, возвращайтесь сюда. Утром я отвезу вас назад в долину». «Спасибо, мистер Ли. К сожалению, самочувствие вашего сына нисколечко не улучшилось за время вашего отъезда. Он так и не пришел в себя. Как вы и просили, я поила его и протирала лоб влажной тряпкой». «Спасибо, тетушка. Поешьте и отдохните. Можете использовать мою комнату для сна. Я побуду вместе с сыном». Я подошел к кровати больного, но, к сожалению, черно-красной дымки, обычной для демонической печати вокруг тела мужчины, не увидел. Легкого лечения в одно касание не вышло, однако я заметил точечные места, где дымка все же имелась, но была она черно-зеленого цвета и еле различимой. «Мастер Ли, вы видите это?» – спросил я, указывая в пару мест на шее и груди больного. «Что там?» – подслеповато щурясь спросил старик, хотя на турнире прекрасно видел на сотню метров. Эту слабую черно-зеленую дымку над шеей, левым плечом, левым предплечьем и еще одно место вот тут, на груди. «Нет, я ничего не вижу», – возразил старик. Напротив этих мест имелись еле различимые входные отверстия. Припоминая случай с иглами в храме бога смерти, я приложил руку к одному из отверстий и попытался выковырять то, что оказалось внутри тела мужчины. К сожалению, отверстия были слишком малы, а предметы, производящие подозрительную дымку, так глубоко погрузились в тело, что извлечь их механически просто не получалось. Тогда я решил использовать голосовую активацию разрушения проклятий. Я громко вслух проговорил нужные слова, и произошло удивительное. Дымка в местах ранений исчезла, а организм больного тут же сам вытолкнул наружу головки тончайших игл. Осталось только до конца извлечь их из тела, но даже не завершив эту процедуру, я увидел, как мужчина пришел в себя. Внимательно наблюдавший за моими действиями старик радостно ахнул, когда мои странные манипуляции наконец дали результат. «Сын, что случилось? Я уже боялся, что ты не поднимешься с кровати!» — вдруг, пустив слезу, эмоционально воскликнул мастер Ли. «Отец, сколько я был без чувств?» 3 недели, вытирая слезы рукавом, ответил старик. «Ученики ушли?» «Нет». «Слава богам! «Прости, я спрятал наши сбережения, но не успел тебе сказать, где». «Глава Ли, у меня хорошие новости». «Какие, отец?» «Этот молодой господин, который помог тебе исцелиться, один из наших новых учеников». «Замечательно. Отец, спасибо, что верил в меня и не бросил набор новичков». «А что мне оставалось делать? Все мои деньги ушли на столичных лекарей и их бесполезные лекарства. Но ничего из снадобий не помогло. Но это еще не все». «А что еще?» «К нам прибыло еще 11 учеников». «Не может быть!» – выпалил мужчина. «Я так рад! Я уже потерял надежду на то, что мы сможем привлечь новичков. Снижение цены обучения наконец принесло свои плоды». «Идиоты! Научитесь пользоваться рекламой!» – подумал я. Радость главы Ли и его отца была недолгой. Еще до обеда следующего дня на базу прибыло около 40 новичков, и их размещение и кормление стало настоящей проблемой. Мужчины 6 раз мотались в долину, докупая продукты питания, привлекая лесорубов и строителей для срочного ремонта корпусов, заказывая пошив покрывал для кровати и разыскивая дополнительных работников на кухню. Благо, время сбора урожая только миновало, и на месяц многие жители деревень оказались совершенно свободны. Позже прибыло еще 45 учеников, а к вечеру еще около 50. Часть из них не справилась с шоком и собиралась покинуть академию на следующий день. Но случившееся чуть позже событие, повергнувшее меня и мастеров секты в настоящий шок, удержало всех дезертиров на базе. Под занавес, в опустившихся на горы сумерках на территорию базы Академии Тигриного Шага, в сопровождении многочисленной охраны, прибыл караван из 10 повозок, из которого, кроме множества миленьких служанок, появилось 2 особы императорской крови с личными телохранителями. Девицы тут же выпали в осадок от встретившей их толпы поклонников на фоне темных руин. Вопрос мотивации начавших разочаровываться новичков решился сам собой. Но возник новый, где разместить уставших с дороги принцесс. Глава и мастер Ли постеснялись спросить, что высокие гости забыли в этих диких местах. Проявить достойное принцесс гостеприимство было куда важнее, чем допытываться о таких мелочах. Я ломал голову, как кинутые мной слова воплотились в жизнь. Может, я на самом деле и есть один из древних богов? Что бы еще такого замутить? Раздувая ноздри от заполнивших голову желаний, думал я, пока мне и другим парням не пришлось отправиться спать под открытым небом. Уже облюбованный мной 2-этажный домик заняли принцессы с многочисленными служанками. Вот тебе и древний бог. Даже кровать себе не смог наколдовать. Ночью налетел очередной тайфун.